«Кстати, они гомосексуалисты?» — спросила Аника. «А они пара?» Профессор удивленно посмотрела на нее. «Конечно, ты не знала?» «Прости», — потупилась Аника, — «я просто долго не работала. Так что случилось потом?» Бергитта Ларсон потерла лоб кончиками пальцев. «Здесь-то и начинаются сложности», — сказала она. Буквально за несколько недель до смерти Кари произнесла очень загадочную фразу. «Помни», — сказала она, — «что если со мной что-нибудь случится, то объяснение вы найдете в моем архиве. Я обо всем написала». «И что же она написала?» — спросила Аника. «Вот в этом-то и проблема», — ответила Бергитта Ларсон. «Я говорила в полиции, что Каролине угрожали, и что данные об этом есть в ее архиве, но мы не нашли сам архив. Искала я, искала полиция, искал муж Каролины Кнут, но мы ничего не нашли. Мы так и не узнали, кого она так боялась». «Ты говорила полицейским, что научный прорыв Каролины был связан с обманом?» Бергитта непроизвольно дернулась. «Не думаю, что здесь уместно слово «обман», — поморщилась она. «Но ты ничего не сказала?» «Нет, я не сочла нужным». Аника внимательно посмотрела на Бергитту. Она явно продолжала что-то утаивать. «Из тех людей, что присутствовали в субботу на семинаре и в буфете, кто-нибудь знал Каролину в 80-е годы?» Бергитта Ларсон приподняла брови и задумалась. «Приблизительно половина присутствовавших. А что?» Аника посмотрела на часы. «Мне надо написать статью о Ларсе Генри», — сказала она. «Я могу сослаться на тебя, когда буду писать о его смерти. Ты можешь сказать о нем, как одна из его коллег?» «Это был возмутитель спокойствия, настоящий смутьян», — ответила Бергитта Ларсон. «Если бы он не умер, нам пришлось бы искать способ от него избавиться». Аника задумчиво кивнула. «Я не стану писать об этом в первом абзаце», — пообещала она. «Кстати, почему ты сказала, что о Ларсе Генри надо было позаботиться после смерти Каролины?» Бергитта Ларсон встала. «Каролина желала присматривать за всеми и за всем. Если бы не Альфред Нобель и его память, то на их месте был бы Ларс Генри Свенсон и его карьера. Иногда это приводит в отчаяние, как ты уже могла заметить». «Но где же ты сама была вчера вечером?» — внезапно подумала Аника. «Откуда ты узнала о смерти Эрнста Эриксона? Неужели тебе действительно звонил Сёрен Хаммерстон?» «Мне надо идти заняться моими бедными животными», — сказала Бергитта Ларсон. Аника вышла вместе с ней из кабинета. «Кто мог точно знать, какие животные твои?» Но Бергитта Ларсон, не услышав вопроса, торопливо пошла прочь по коридору. Из Каролинского института Аника поехала прямо домой, извлекла из сумки компьютер и притащила его в кабинет на второй этаж. Какое-то все же неудобство постоянно включать его в сеть, присоединять беспроводные модемы для того, чтобы проверить почту и что-нибудь написать. Как было хорошо иметь на работе кабинет, а дома стационарный компьютер. Подготовив ноутбук к работе, она позвонила К. Он не ответил, и Аника отправила ему почтовое сообщение с просьбой уделить ей время в течение дня, не особенно, правда, рассчитывая на успех. После ее дерзости с неразглашением она понимала, что едва ли может претендовать на его первоочередное внимание. Накануне вечером Шуман взял у нее интервью о том, что она видела в Фогель-Броландете. Потом он написал статью, которую Анника отредактировала. Домой она пришла в 2 часа ночи и теперь расплачивается плохим самочувствием. Может быть, сначала ей стоит лечь и поспать? Надо отдохнуть и хорошенько обдумать идею. Ларс Генри Свенсон был не такой уж выдающейся личностью, чтобы отвести под его некролог целую полосу. Сварливый старый профессор, которому зачем-то вбили в глаз гвоздь. Надругательство над трупами всегда вызывает интерес, но, если она правильно помнит, Квельспрессен только что писала об этом в связи со свежим убийством. Может быть, стоит проверить факты и притвориться, что это нечто совершенно новое? Она вошла в сетевой архив Квельспрессен и нашла написанную Патриком 3 недели назад статью. Статья была довольно нахальная. Эксплуатировать тот же сюжет пока рано. Может быть, стоит написать, что эти убийства не имеют отношения к кошечке и к убийствам на Нобелевском банкете, так как их отличает особая жестокость и наличие личностного мотива? Она даже набросала черновик такой статьи. Аника снова вошла в интернет, проверила свой архив в почтовом ящике annika.bengzon@hotmail.com, но не успела она напечатать пароль, как ее пальцы застыли над клавиатурой. помни, если со мной что-нибудь случится, то вы все найдете в моем архиве. Там я все написала». Аника уставилась на экран. «В моем архиве? Там я все написала». Она пододвинула к себе телефон и позвонила в Каролинский институт. Биргитта Ларсон все еще находилась в лаборатории и занималась своими подопытными животными. «У Каролины был какой-нибудь другой почтовый адрес? Помимо электронного адреса в Каролинском институте?» — спросила Анника, чувствуя, что задыхается от волнения. «Нет», — безучастно ответила Биргитта Ларсон, — «не думаю, а что?» Было такое впечатление, что звонок Анники отвлек ее от важного дела. «Вы переписывались друг с другом по электронной почте?» Она слышала, как что-то упало на пол, и профессор довольно громко застонала. «Мы переписывались постоянно. Каждый день происходили тысячи разных событий, встречи, семинары, рабочие вопросы, ну и наш кружок, конечно. Если бы ты только знала, как много у нее было идей...» «И она всегда пользовалась институтским сервером?» — спросила Аника. «То есть своим рабочим адресом carolina.von.beringsobaka.kse?» Биргитта на мгновение умолкла. «Да, если не считать женской группы». «Женской группы?» «Нашей сети общения, амазонки Альфреда». «Амазонки Альфреда?» Биргитта Ларсон смущенно откашлялась. «Это была не моя идея», — поспешила сообщить профессор. «Я не фанатка Нобеля». «Адреса группы женского общения придумала Каролина. Все они имели какое-то отношение к Альфреду Нобелю. Я была Софи Гесс, что всегда считала оскорблением, как будто слыла в группе вымогательницей, расточительницей и глупышкой, всегда просящей денег. А что она еще могла думать?» Аника закрыла глаза и попыталась за водоворотом слов понять, о чем говорит собеседница. «Значит, Каролина назначала адреса электронной почты всем членам женской группы, группы Амазонки Альфреда?» «Она говорила, что Альфред очень любил Софи, и что я не должна обижаться, потому что Софи была обаятельной и очаровательной, иначе Альфред...» «Биргитта», — перебила ее Аника. «У Каролины был в интернете адрес, отличный от того, каким она пользовалась для работы». «Ну да», — ответила Биргитта Ларсон. «Именно это я и пытаюсь тебе сказать». «Значит, у нее был адрес, каким-то образом связанный с Альфредом Нобелем?» «Какой?» «Берта фон Зутнер?» «Нет», — сказала Биргитта Ларсон. «Она была Андреттой Алсель». «Кем?» «Кем?» «Матерью Альфреда Нобеля. Я думаю, что Кари так видела свою роль. Она считала своим долгом заботу об Альфреде, о сохранении его памяти. Она считала, что должна пронести по жизни его видение. И хочу сказать, что иногда она воспринимала эту миссию слишком серьезно». «Какое имя домена?» — спросила Аника. «Имя чего?» — не поняла Биргитта. «Имя домена. Hotmail, Yahoo». «Какое? Откуда же я могу это знать?» Аника подавила стон. «Но кто же знает адрес, по которому ты отправляла письма?» «Знаешь что?» — повысила голос Биргитта Ларсон. «Я всегда считал это пустой забавой. Мне совсем не нравилось, что я Софи Гесс, и я не обращала внимания на все эти игры. Зачем тебе это нужно?» «На электронном адресе можно хранить архив», — сказала Аника. «Я попробую его откопать». «Ну, попробуй, если это тебе надо», — сказала Биргитта Ларсон, вздохнула и отключилась. «Андреттта Алсель?» — Аника уставилась на экран. «Сколько комбинаций можно испробовать, не пытаясь найти имя домена?» «Можно написать имя и фамилию слитно, через дефис, используя заглавные буквы или подчеркивания. Какой самый распространенный и популярный домен, на котором легко зарегистрировать свою почту?» «Hotmail и Yahoo, но Google тоже завел домен. Gmail. И Namaplan тоже до сих пор работает». Аника вошла в свою рабочую почту и попыталась составить нужные комбинации с именами доменов. В итоге получилось 16 писем. Она отправила их все. Сообщения, отправленные на несуществующий адрес, возвращаются с пометкой «Delivery Error Report от Mail Delivery System». Остальные сообщения будут доставлены по зарегистрированным адресам. Все отправленные ею сообщения, озаглавленные «Проба», исчезли в киберпространстве. Осталось только сидеть и ждать. «Андреттта Алсель, мать Альфреда Нобеля. Какое отношение ко всему этому имеет Альфред Нобель?» Аника протерла глаза. Что могло произойти в субботу? Какое событие повлекло за собой все эти убийства? Какое отношение все это имеет к премии, к Нобелевской премии по медицине? Она вошла на сайт www.ki.se на домашнюю страницу Каролинского института и нашла информацию о процессе отбора кандидатов. Вся процедура занимает около года. В сентябре приблизительно по 3000 адресов во всем мире рассылают анкеты людям и учреждениям, которые имеют право номинировать кандидатов на премии. Среди адресатов члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института, Шведская Королевская академия, предыдущие лауреаты Нобелевской премии по медицине, а также видные ученые и университеты в Швеции и в других странах. Аника зевнула. Надо спуститься на кухню и заварить кофе, но она решила не отвлекаться. Все адресаты должны были до февраля дать свои предложения. С марта по май предложенные имена представляли на суд специально отобранных экспертов, которые оценивали работу номинантов. В конце мая эксперты представляли Нобелевскому комитету свои оценки. «То есть сейчас наступил именно этот момент», — подумала Аника. В течение лета до августа Нобелевский комитет составляет рекомендации и представляет их Нобелевской ассамблее. В сентябре комитет готовит перечень имен потенциальных лауреатов и передает список в ассамблею. Список подписывают все члены Нобелевского комитета. Список обсуждают в ассамблее на двух заседаниях. В начале октября проводят голосование, и лауреат избирается простым большинством голосов. После этого имена лауреатов объявляются публично. Решение является окончательным и не подлежит пересмотру. Таким образом, подумала Аника, самое решительное прореживание списка происходит в начале лета, то есть сейчас. Дальше Аника прочитала, что вручение премии проходит 10 декабря, в день смерти Нобеля. Премия состоит из медали, диплома и подтверждения денежного вознаграждения, которое составляет в наше время 10 миллионов шведских крон. Это большие деньги для одного человека, но ничто по сравнению с суммами, которыми привыкли оперировать в фармацевтических компаниях. «Ценность заключается в самой премии», — подумала Анника. «Это высокая честь — стать лауреатом Нобелевской премии. Как вообще можно оценивать ее деньгами? Стать лауреатом Нобелевской премии — это значит доказать всем, что ты совершил величайшее благодеяние для человечества». «Господи», — подумала она, изо всех сил моргая глазами, — «как же я устала». Она встала из-за стола, прошла в спальню, легла на кровать поверх покрывала и мгновенно уснула. Проснувшись, Аника долго не могла сообразить, сколько времени она проспала. Может быть, 15 минут, а может быть и 8 часов. На улице было по-прежнему пасмурно, тот же безрадостный серый день, когда она уснула. В полной растерянности она встала, отметив, что пустила слюни на подушку. По дороге в туалет посмотрела на часы, а она проспала 2 часа. Посидев в туалете пару минут, Аника засомневалась, что у нее хватит сил встать. Потом она вспомнила об отправленных письмах, и это придало ей энергии. В почте было 15 писем. 15 писем, вернувшихся назад, так как были отправлены по несуществующим адресам, все вернулись, кроме письма, отправленного по адресу Андриетта Алсель собака yahoo.se. Значит, этот адрес был зарегистрирован. Она вошла в yahoo.se, щелкнула mail и записала Андриетта Алсель как ID пользователя. Пароль. Что попробовать в первую очередь? Альфред? Неверное имя пароля. Так, что дальше? Каролина. Неверное имя пароля. Как звали ее мужа? Кнут. Неверное имя пароля. Она прокрутила страницу и прочла. Попробуйте сделать следующее. Активированы ли на компьютере клавиши заглавных букв? Если да, то нажмите Caps Lock и повторите попытку. Забыли ID или пароль, или неверных написали? Вы можете заново активировать ID или пароль, подтвердив конфиденциальную информацию. Ничего не получилось? Попробуйте восстановить логин. Аника нажала «Получить новый пароль». На экране появилось новое окно. Аника потерла утомленные глаза, наклонилась вперед и прочитала. «Для того, чтобы получить новый пароль, вы должны правильно ответить на секретный вопрос. Как называлась ваша первая школа?» Как называлась школа, куда отправили юную Каролину? Аника пододвинула к себе телефон и еще раз набрала номер Бергитты Ларсон. Профессор находилась в кабинете и, как обычно, сразу сняла трубку. «Первая школа Кари?» Это была французская школа. Каролина была неисправимым франкофилом, настоящим снобом, если тебя интересует мое мнение. Что ты нашла? «Я позвоню попозже», — ответила Анника и положила трубку. В нужном поле Анника записала «Френч», открылось следующее окно, «Создайте новый пароль», «Подтвердите пароль», Анника выбрала «Альфред», экран мигнул, «Добро пожаловать, Каролина». У Анники перехватило дыхание, у Каролины был аккаунт в электронной почте, и она его взломала. Она быстро просмотрела страницу. Она выглядела так же, как и обычная стартовая страница любого почтового ящика. У вас одно непрочитанное сообщение. Слева перечислены обычные папки: входящие, черновики, отправленные, спам, удаленные. В папке «Входящие» она обнаружила и присланную ей пробу. Ниже списка находился заголовок «Мои папки». Среди них была и папка, озаглавленная «Мой архив». Чувствую, как учащается ее пульс. Анника открыла эту папку. В папке было 6 сообщений. Все были отправлены Андреете Алселе от Каролины фон Беринг, а заглавлены они были так: «В тени смерти», «Цена любви», «Величайший страх», «Разочарование», «Воля Нобеля» и «Альфред Бернхард». Анника принялась открывать и читать их по очереди. Отчаяние и растерянность нарастали по мере того, как она прочитывала эти короткие сообщения. Никаких секретов в них не было. Это были рассуждения о герое Каролины фон Беринг, трагические комментарии о жизни и смерти Альфреда Нобеля. Она навела курсор на последний, 6-й документ, тяжело вздохнула и щелкнула мышкой. Этот документ был написан в сентябре прошлого года, за 3 месяца до смерти Каролины. Анника принялась читать, и чем дальше она читала, тем медленнее это делала. Тема «Альфред Бернхард», кому Андреете Алсель. Да, его так зовут, Альфред Бернхард, как его великого тезку, как Нобеля, но его фамилия Торрелл. Стоит ему войти, как в помещении становится светлее. Если во время лекции в аудитории находится Торрелл, то он производит магическое действие. Все в зале становится причудливо золотистым, пропадает скука и натянутость. Когда Бернхард рядом, я оживаю, мои выводы и умозаключения становятся ясными и четкими. Его присутствие делает меня интересной и одухотворенной. В его присутствии другие люди теряют дар речи, а некоторые испытывают неясную тревогу. Раньше я их презирала. Нельзя сказать, что я была влюблена в него, это совсем другое чувство. Скорее, я была обольщена или, скорее, очарована. Он обладал особым качеством влияния на людей. Если бы учился более прилежно, то из него вышел бы превосходный врач. Но он предпочел стать ученым. Я вбила себе в голову, что он делает это ради меня. Ради меня. Так он воздействовал на людей. В его присутствии все мы, серые мыши, чувствовали себя избранными. Он связался со мной, спросил, не найдется ли у меня место докторанта. Я была польщена, не знала, что и думать. Он хочет работать со мной, над моим проектом. Его желание было подтверждением моего таланта, моего педагогического и научного совершенства. Мне не сразу пришло в голову, что его карьерный выбор стал следствием его посредственных успехов в учебе. «Каролина, Каролина, до каких же пор ты будешь такой наивной? Претенденты на докторантуру приходили, но я их выгоняла. На одну из них я даже накричала, на молодую женщину из Чехословакии, которая поставила на карту все, чтобы получить место. Я выгнала ее, и мои щеки горят от стыда, когда я вспоминаю эту сцену. Ее звали Катериной». Это была маленькая, темноволосая женщина. Она оставила дома в заложниках мужа и малолетнюю дочь, чтобы проводить исследования в Каролинском институте. Это было еще до падения железного занавеса. Иногда она просто плакала, так тосковала по своим пробиркам. Однажды она, весьма, впрочем, неохотно пришла ко мне и обвинила Бернхарда в очень странных вещах. Он неприветливо ее принял, не давал ей работать и постоянно притеснял. Катерина была убеждена в том, что он поменял наклейки на ее пробирках, отчего ее опыты закончились полной неудачей. Она была в этом абсолютно уверена, и я помню, как тогда разозлилась. Как она посмела прийти ко мне с этой абсурдной сплетней? Как она могла? Есть ли у нее чувство чести? Через неделю я добилась ее исключения из института, и она отправилась в свой бетонный подвал в Праге, где и было ее истинное место. Я до сих пор не знаю ее дальнейшую судьбу. Я не знаю, что произошло с ней, когда она вернулась домой. Ее дочь уже выросла, теперь это взрослый человек. Я часто думаю о тебе, Катерина. Господи, почему я тогда никого не слушала? Потом с обвинениями в его адрес ко мне пришла еще одна женщина. Это была Туула, умнейшая финская девушка из шведской деревни на восточном берегу Ботнического залива. Она была на пути к блестящему открытию и в то время заканчивала набросок статьи, которую уже приняли в журнал биологической химии. В институте у Туулы уже сложилась отличная репутация. На свои исследования она потратила 3 года, 3 года недосыпания, 3 года пренебрежения к личной жизни, но она говорила, что дело того стоило. И оно действительно стоило. Она улыбалась, говоря это. Тогда я впервые увидела, как она улыбается. Она улыбалась до тех пор, пока к ней не пришел Бертхард и не напомнил ей об одной оказанной им ей услуге, о какой-то мелочи, в каких мы никогда не отказываем друг другу. Он попросил Туулу включить его в соавторы статьи, и, естественно, Туула отказалась. Естественно. Не было никаких оснований включать его в список авторов. Бернхард попросил ее поразмыслить до пятницы, сказав, что ей же будет лучше, если она передумает. Но Туула не передумала. Она бросила ему вызов, и это очень дорого ей обошлось. В понедельник, придя в лабораторию, она увидела, что кто-то отключил ее холодильник и приоткрыл дверцу морозильной камеры. Результаты 3-летнего труда растаяли, превратившись в зловонные комки на дне пробирок. В тот же день Туула уволилась из Каролинского института, она переехала в Кембридж и повторила там все свои опыты. Она опубликовала их результаты в Science спустя 2,5 года. Только после этого она рассказала мне обо всем в длинном письме, которое я тотчас сожгла. Время шло, Бернхард окончательно распоясался и перестал спрашивать разрешения. Он просто воровал чужие результаты и публиковал их под своим именем. Бесплатные помощники писали ему докторскую диссертацию, а он лишь потирал руки от удовольствия. Одна талантливая женщина, я забыла ее имя, фактически защитила за него диссертацию. Мое пробуждение было особенно болезненным. Я всегда трепетно относилась к животным. В те дни мы работали с самыми разнообразными видами и во всех лабораториях, а не только в специально отведенном для этого здании. Однажды я пришла в лабораторию довольно поздно вечером, чтобы посмотреть, как себя чувствует заболевший накануне щенок. Свет в здании был выключен, все двери в коридоре, ведущем в лабораторию, были заперты. Свет горел только в операционной. Я решила, что кто-то просто забыл выключить свет, и пошла в операционную, но на полпути меня остановил дикий вой какого-то животного. Среди полок двигались какие-то тени. Там был человек, мучивший несчастное животное. Страшный, леденящий душу звук заглушил мои шаги, и вскоре я увидела, что происходит. Это был Бернхард. Он зафиксировал кошку в аппарате для стереотоксических операций и удалял ей матку. Он не обезболил животное, и кошка страшно кричала от невыносимой боли. Никогда в жизни не слышала я такого ужасного крика. Он обездвижил кошку винтом, вкрученным через основание черепа в мозг. Я видела лицо Бернхарда в профиль, он был в экстазе. Он был вне себя от удовольствия и радости. Мне казалось, что я упаду в обморок, но я устояла. Я стояла в тени, пока кошка, привинченная к аппарату, истекала кровью, до тех пор, пока она не умерла и не перестала кричать. Бернхард, довольный результатом, сидел у стола, держа в руке матку с нерожденными котятами и торчащими в две стороны маленькими придатками. Потом он тщательно вымыл стол и сжег в печи труп кошки, как мы делали тогда, а потом написал отчет об опыте. «Исследование зрительного нерва», — так он обозначил цель операции. После этого он выключил свет и, насвистывая, пошел по коридору из лаборатории.